И когда мы будем молиться разумом, то мы используем то, что мы знаем только о нем. Когда же мы молимся духом, то он гораздо глубже молится за эту нужду, чем мы молимся разумом. Потому что он проницает все, и что? И глубины Божьи. То есть наш дух под воздействием Духа Святого на иных языках молится гораздо более глубокой молитвой, чем я буду молиться за то же самое, но разумом моим. Я этих узлов не знаю человека, а дух знает. Я не знаю, почему он пришел в такое состояние трудное. Я только могу оценку сделать настолько, насколько мой разум может проанализировать на основании того знания, информации, которую мне преподнес кто-то. А когда дух молится, это гораздо более глубокая молитва. И я не один раз в своей практике испытывал, знал и был почти конкретно знал, за что надо молиться. Потому что когда мы становимся в пост, то поста не может быть такой стал у пост, и не знаю, за что молиться буду. Такого не бывает. У поста есть конкретная цель. И она четкая. Это не просто что-то вот такое, молюсь, сам не знаю, за что молюсь. Вот просто молюсь, да и все. Такого не может быть. И есть ясность в этом вопросе. Молился разумом, но как только начинаем молиться, сразу идет, молись духом. Почему? Я понимаю, почему. Потому что молитва духом – это гораздо более глубокая молитва. Но я понимаю, что направление будет то же самое, и цель та же самая, что и для разума открыто моего. Она будет более квалифицированная и глубокая. Плюс к этому, если что вспомнить, кажется, 8 глава послания к римлянам, где написано, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Помните? И это правда. Мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но помните, что дальше написано? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть очень часто Дух не идет за нашим разумом. Разум понимает вот так, а Дух понимает вот так. Потому что он получает информацию от Духа Святого. Для разума она может быть закрыта. Но когда мы молимся Духом, это молитва безошибочная. Потому что он выбирает именно ту нужду нужную, которая именно является ключом к разрешению других нужд. Вы, наверное, в своей жизни испытывали такое состояние, когда к вам приходила чеснота, и в чем она выражалась? Очень много нужд сразу приступало. И вы не знали, за какую браться. Все они были очень важные. Это было просто отчаяние. Надо молиться. А за что молиться? И то надо, и то надо, и то надо, и то надо. Поэтому, если мы сегодня дети Божьи, если мы крещены Духом Святым, у нас не может быть проблем с выбором. У нас только проблема с верой. Мы не доверяем Духу Святому, не доверяем тому чудесному дару, который Бог дал, и не можем ему довериться, надо головой знать. И если у нас есть вера в это время, мы просто отдаем свои уста и сердце в распоряжение Духа Святого, и наш Дух под воздействием Духа Святого, несмотря на то, что наш разум не понимает чего-то, он будет молиться за ту нужду, за которую надо молиться, которая является начальной, и через которую можно решать все вопросы. Иногда получается так, что несколько нужд, но есть одна ключевая. Разрешается одна проблема, и за ней почти автоматически разрешаются другие. Я не раз встречал такую ситуацию, когда на работе неустройство, дома болезни. С некоторой третьей стороны еще несколько проблем. И человек становится в отчаянии. За что молиться? Дети больные. С работы уволили по сокращению штата. Сам больной. За что молиться? За то, чтобы Бог работу дал. Но тогда как детей больных оставить? Заняться детьми. Детей кормить надо. Надо деньги. Ну что делать? И вы знаете, иногда часто говорят, тебе надо покаяться вот том и том. И тогда я решу. Вы поняли меня, что я сказал? И когда человек становится на колени, кается, тогда Бог все проблемы решает тут же. Это я говорю, для того сделал, чтобы ты покаялся. А ты вот там и там, то и то у тебя, и ты этого не понимаешь. И ты идешь, как вол на убой. И мы мечемся, с чего начинать. Потому что голова, разум понимает, вот проблема, вот вторая, вот третья. А корня проблемы-то не открыт корень. А Бог говорит, тогда тебе нужно покаяние. Вот, вот то и то изменить в твоей жизни. И тогда все будет нормально. И очень часто. Ну почему я говорю очень часто? Потому что то, с чем я сталкиваюсь в начале. Но я не знаю, что происходило дальше. И уже после нибудь через 3 года, через 4 узнаю. Говорят, помолились, и мы уехали. И в тот же самый день все поменялось. Одна из сестер свидетельствовала. Отношения все мне не складывались. Уже не говорю, где, кто, как было. И она пришла, поговорили, исповедались, помолились. И она после, правда, там не было трудно. Мне через два часа, знаешь что, приехала домой, говорит, как моих домашних поменяли. И самая главная проблема, которая была с человеком, который не был ни что, говорит, поменялся буквально, говорит. У нас проблем нету на сегодняшний день больше. Потому что ей надо было свою проблему разрешить. В ее сердце она была. И когда Бог эту проблему разрешил, она приезжала молиться не за себя. В ее понимании было что-то кругом, что не так. Она с ней нормально все было в ее глазах. Вы поняли, о чем я говорю? А когда Дух Святой начал действовать, он сказал причину, что причина в тебе. Изменишь ты в этом месте, и изменится все. Поэтому вот почему так ценно. Павел говорит, желаю, чтобы все говорили языками. Если даже мы не понимаем, то Бог понимает нас. И Дух наш понимает то, что Бог говорит. Ну, я продолжаю дальше. Но лучше, чтобы пророчествовали. Здесь опять речь идет об учении, о вразумлении, о наставлении. Потому что говорение на языках, говорение духом – это наше личное общение с Богом. И здесь есть истолкователь, и Бог говорит на ином, наверное, истолковывается. То да, это может быть пользой и для других. Но если нет истолкователя, и никто не понимает, что мы говорим, о чем молимся – то тогда Священное Писание говорит, польза будет только нам и больше никому. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, а разве он при том будет и изъяснять? К какой сфере деятельности это относится? Чтобы церковь получила назидание. И опять делают о служении в церкви. Не идет речь о личных взаимоотношениях. А речь идет о служении в церкви. Смотрите, я еще раз перечитаю, чтобы вы поняли, о чем здесь речь идет. 4 стих перечитываю. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. И вот стоит разница церковь и я. То в отношении церкви апостол Павел говорит конкретно определенно. Вот условия, при которых можете говорить языками. Я сейчас истолкователь. Но это не относится ко мне лично и к вам лично. Вы, как личные отношения, можете строить так, как вы хотите. И дальше. 5 стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? И опять здесь речь идет о церкви. Теперь, 6 стих. Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках. Он не говорит: братья, если я к вам приду, буду молиться вместе с вами на иных языках. А говорить буду с вами на иных языках. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу? И если не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Вот четыре способа, или четыре аспекта служения, через которые может изъяснение быть. Читаю еще раз. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какой принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам? Смотрите, как изъясняются языки, как изъясняться могут? Или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. Поэтому довольно часто, я просто чуть-чуть отклоняюсь вот от этого текста, довольно часто один говорит на языках, а другой видит видение. И это видение как раз может быть истолкованием того, что говорится на ином наречии. Вот так написано. И стану говорить на незнакомых языках, то какой принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам? Что не изъяснюсь? То, что говорю на ином наречии. Чем могу изъясниться? Или откровением? Но кто получает откровение, тот знает. Это просто сам смысл пересказывает. И часто кто получил откровение, пророк, он слово за словом передает. А откровение, он подбирает слова, пытается высказать то, что ему открыто. Что будет он изъяснять откровением? То, что на языках говорил. И дальше. Или познанием. Слово знание. Кто когда-нибудь его получал, то тот знает. Когда человек говорит на языках, а ты знаешь. Никто не говорил, никакого видения не видел, никакого откровения не получал. Но знаю, что это так. Это такой интересный язык Божий, и, наверное, его трудно понять, если сам ни разу не испытывал. Или познанием, или пророчеством, или учением. Это тоже, по сути дела, может быть откровение на какое-то место учения. Тогда понятно, что, о чем идет речь. И дальше, 7 стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?» То есть, о чем здесь идет речь? Это будет чуть-чуть отклонение от центральной мысли. Но речь зашла о музыке. И апостол Павел пример музыку привел. Он говорит, если играет музыкальный инструмент, он говорит, свирель или гусли, если не производит раздельных тонов, ну, то есть дералаш какой-то, то как, говорит, понять, что играется? Знаете, есть своя грамота и у музыки. Музыканты хорошо ее понимают. Как выражается грусть, печаль, радость и там еще что-то. Я не музыкант, я этого не понимаю. Но я знаю, что у них так есть. У них они слушают музыку, и у них рисуются уже зрительные образы, и они, значит, одно с другим связывают, у них широкий простор получается. И чем ценна музыка, друзья? Почему люди так любят эту музыку? Она не конкретизирована, они могут заполнять ее тем, чем они хотят. Музыка играет определенное направление, то Слово Божие, оно очень конкретное. А музыка, она позволяет наполнять вот это сознание, которое рисуется вот этой музыкой, тем, чем ты хочешь. Вот почему люди так тянутся к музыке. Но Библия говорит так. Если не производить раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? А когда уже они ноты за нотами, определенный порядок, музыка, говорит, понятно, это, говорит, траурная музыка, да? Или веселая музыка, и так далее, и так далее. Потому что порядок есть определенный. То апостол Павел сравнивает с иным наречием. Если ты не понимаешь, то как ты можешь, к чему ты будешь готовиться? Может быть, действительно Господь Духом Святым на иных языках говорил о чем-то очень серьезном, каких-то опасностях. Но когда ты не понимаешь, ты будешь улыбаться. И поэтому вот когда я читаю вот эти тексты Писания, то апостол Павел здесь учит, как правильно пользоваться дарами. Когда будет польза, кому будет польза, и когда не будет этой пользы. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Значит, и в армии, наверное, в других организациях. Если есть какая-то музыка, то уже все люди знают, что требуется делать при этой музыке. Они понимают только как условный знак. А вот если она играет что-то, и неизвестно что, то, говорит, никто ж не будет знать, что делать надо. Она играет, а каждый делает то, что ему хочется. Так, 9 стих. Так, если и вы языком произносите невразумительные слова. Что значит невразумительные? Это не значит, что плохие. Но вы эти слова в разум не вливаете, вы их не понимаете. Можно вразумить когда? То есть в разум положить что-то, что разум воспринимает и понимает. А то, что он не воспринимает, как вы положите в разум? Скажу я вам на русском языке. Вы поймете, уложите. А скажу, допустим, на французском, который вы не знаете, вы прослушаете. Но вы в разум не положили, потому что они для вас неизвестные слова. И Павел здесь говорит, так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер? На правильно? Оно же в голову не попадет и в сердце не попадет. Вы скажете, никто не понимает. Может, вы очень хорошее сказали и очень важное, но если вас не поняли, все. Значит, ваша миссия не выполнена до конца. Вы сказали напрасно и на ветер. И Павел дальше говорит так. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. То есть мы не понимаем друг друга. Мы можем быть расположены друг к другу. И очень будем желать помочь друг другу, разуметь друг друга. Но мы не понимаем языка друг друга. И все говорят, иностранцы. Так часто плотские и духовные люди бывают иностранцами. Хотя говорят на одном языке. Бывает такое, правда? Да, иностранцы. Говорят, сели поговорить, кто-то однажды сказал так. И это был не диалог, это был монолог двух глухих. Ну, диалог, когда понимают друг друга. А монолог, это сначала я говорю, этот не слышу, потом он говорит, я не слышу. Говорит, два монолога глухих было. Потому что не понимают один другого. Я здесь уже имею в виду не столько, что не понимаем речи друг друга, русского языка не понимаем. Я имею в виду, когда ценности различные, когда подход разный, когда в этом случае не понимаем друг друга. И 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, 13 стих, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ну, здесь вроде бы как и личное повеление. Но, с другой стороны, опять, не только в пророчестве, но и в истолковании может быть не то, что надо. Когда Бог не дал дара, то не сможешь истолковать. Потому что истолкование – это не перевод с одного языка на другой. Я помню когда-то, сейчас я не знаю, утирал, не утирал, но я этим не пользуюсь. Но было время, когда понимал. И помню однажды, если, может быть, помните, Коля Лобан такой был. Я однажды, я несколько раз проверял это. И я немножко понял, это значит истолкование. Я говорю, Господи, вот так. Если я правильно истолковываю, и там кто-то молился языка, то пусть он истолковывает, и я буду истолковывать. Вы знаете, что было интересно? Мы истолковывали то же самое мысль, но у него был свой лексикон, у меня свой. Поняли меня, что я сказал? Потому что это не перевод, это истолкование. Ну, как понять сегодня истолкование? Вот, допустим, я взял место Писания, и брат Коля взял место Писания. Мы его понимаем одинаково. Но мы будем ему говорить, он, ну, в свою меру, как у него развит язык, а я в свою. Но смысл будет одинаковый. Поэтому я еще раз хочу повторить, что истолкование – это не перевод дословный. Это передача смысла того, что было открыто, что было сказано. И поэтому, наверное, все-таки очень правильно пророчествует, а вы рассуждаете. Вы знаете, как иногда трудно передать мысль точно. Вы согласны с этим, правда? Тяжело бывает передать мысль. И даже свои чувства выразить трудно бывает. Мы иногда настолько неуклюже это сделаем, что как на посмешище все равно. Я когда-то рассказывал один пример. Когда пришлось приехать в одну церковь, это была такая вьюга сильная. Но вообще, наверное, даже настолько дороги вообще позасыпало, даже поезда становились. Был такой год, помните, где-то на Новый год, там вообще очень трудно было. Ну, значит, я когда приехал в эту церковь, то брат, он сейчас пастор, может, когда-нибудь он кассету будет слушать, да и себя узнает. Да устал в конце, вы знаете, в деревню приехать, в деревню очень редко приезжают, приехал. Он стал говорить, братья, что говорит, какой, говорит, добрый Бог у нас. Говорит, такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит с дома, а Бог послал, говорит. Сейчас глядит на него, что ты говоришь? Вот он не мог выразить то, что хотел. Вы же понимаете, что он не сделал Бога плохим хозяином. Он нечто хотел сказать толковое, а получилось бестолково довольно. Вот и у нас так часто, а потом мы обижаемся. Почему он так сказал? Почему? Да я, говорит, не думал, я так не говорил. На, послушай, на пленке что-то говорю. Ай-яй-яй, это ж я думал одно, сказал то другое. Бывало когда-нибудь такое? Ну, а сколько угодно бывает. И сам будет упираться, не говорил. На, послушай. Ну вот получилось так. Я что-то не думал так говорить, как у меня получилось. То ли от волнения бывает, то ли бывает по каким-то другим причинам. Но бывает такое. И поэтому действительно говорят, пророчествуют, истолкуют. А вы что делаете? А вы рассуждаете. А вы рассуждаете, потому что иногда очень трудно даже выразить, но что ты хочешь выразить. Мы пользуемся словами, мы говорим их, мы их произносим. Но очень часто заставьте то, что изъяснить, что это значит, вы станете в тупик. В общем контексте объяснять не надо значение каждого слова. Оно и правильно будет, и доступно, и запомнится. А вот по отдельности скажите, что это слово значит. Хоп! И будешь думать, а как же объяснить, что это слово значит. Поэтому апостол Павел, когда говорил о дарах духовных, и принимая во внимание, что они проявляются через нас, людей, он ставит на стражу и предупреждает или советует быть очень внимательными. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, то 14 стих, он очень интересный стих, но ум мой остается без плода. Вот на этот текст я не однажды объяснение давал. Может быть, кто-то даст его гораздо более глубокое объяснение. Но здесь в чем заключается вопрос? Почему Павел говорил 15 стихом? Что же делать? Стану молиться духом и стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. Вы знаете, вот здесь некоторые как бы все равно противоречие есть. С одной стороны, мы говорили, и Павел говорит, что молитва духом – это более точная, это более ценная, это безошибочная молитва. А здесь говорит, как будто сам себе противоречит. С одной стороны, говорит, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Значит, если не знаем, тогда доверься тому, который знает. А тут говорит, да что же делать? Вот он что говорит. У нас еще есть разум, который надо накормить. Если, говорит, дух мой молится, то ум остается без плода. Он же не знает, о чем молиться. Ну, хочется мне помолиться за родных, за близких. Но какие-то там нужды еще есть. А я ж могу за это молиться духом. Но мне тогда не хватает веры, что я, молясь духом, все сказал Богу. Тогда я головой молюсь. Помолился, накормил свой разум, остался доволен. Я ж помолюсь. Что меня просили, я за все помолился. Другое дело, надо ли было за это молиться, это же другой вопрос. Об этом никто не думает. Вы поняли, что я говорю? Просили. Ну, помолитесь за мое исцеление. Этому человеку надо покаяние. А он за исцеление помолится. И я молюсь. И я, значит, говорю, Господи, все, я свое обещание выполнил, я помолился. Я уже накормил свой разум, уже я знаю, помолился. А если бы духом молился, то вполне возможно, дух не молился бы так за него, за исцеление, а молился бы, дай ему покаяние, открой ему глаза. Но я тогда не накормил свой разум, я ж не знаю, о чем он молился. И Павел говорит, тогда молитесь так, молитесь духом, молитесь умом. Не хватает веры? Накормите свой разум, помолитесь полчаса, переберите всех подряд, а потом, когда не станет слов, начинайте молиться духом. Потому что у него будет молитва не окончена 10-20 минутами. Я, допустим, не понимаю, почему крещенные люди, крещенные Духом Святым говорят, о чем молиться долго? Что Богу говорить? Я не могу понять этого. Да если ты разрешишь молиться духом, сутками будешь молиться, и будет за что? Вы поняли смысл того, что я говорю? Разумом? Да. Помолился за одного, за другого, за третьего, за четвертого. За церковь. Ну, еще за что? За Филарета, там еще за кого-нибудь, еще за кого-нибудь. И все. Ну, потом начинай по новой. Да уже неприятно по новой начинать. Мы начинаем молиться духом. И хорошо понимаем, что он всегда найдет нужды и проблемы. Вы ни одно свидетельство читали о свидетельстве о молитвенном опыте. Когда где-то там на другом конце земли, где-то там миссионеров проблема на другом конце, начинают молиться духом, и там, оказывается, встречаются почти, говорят, помнят время, о, там была опасность, там молился. Я не раз помню, когда молился, когда война в Афганистане была, очень часто шла молитва за Афганистан. И я не знал, о ком. И я не говорю, что я уже такой молитвенник, что по моей молитве что-то было. Я сколько после Солигорска слышал свидетельств, когда верующие были в опасности. Но я понимаю, что там было не до молитвы. Но кто-то, может быть, в Америке молился, кто-то на Украине, кто-то где-то. И у этой молитвы была определенная цель. И Бог по этим молитвам делал. Вы же хорошо знаете, что Бог без молитвы ничего не делает. Он не может делать ничего без молитвы. Ему нужна молитва. Это основание для него действовать. Поэтому вот это очень ценно, чтобы мы сегодня поняли, почему же Павел так говорил. Что же делать, говорит? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. И все-таки в 16 стишке более ясно апостол Павел говорит, почему он именно вот эту линию проводит. Он опять обращается к церкви, к людям, которые рядом. Я когда говорил, то я взял более широко значение молитвы духом и умом. Он же здесь конкретизирует как для служения, как для тех людей, которые рядом с ним и которые хотят что-то получить. И 16 стих говорит так. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении». Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ну, когда аминь говорят, когда понимают, о чем идет речь, и удостоверяют, истинно. А то истинно так, вот это мне как раз и надо. Вот это моя проблема, это моя нужда. Это мое желание. Аминь. Ты хорошо благодаришь, это 17 стих. Но другой не нажидается. Вот основная тема, почему апостол Павел учит, чтобы на своем языке было. Касается учения и пользы для других людей. И совсем это не относится к самому. Вообще не совсем правильно, не совсем. Но, тем не менее, есть смысл в этих словах. 18 стих. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но делает разницу. Но в церкви, и опять речь идет о церкви. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели чему слов на незнакомом языке. Уже, наверное, 4-й раз апостол Павел говорит о том, почему он так относится к молитве духом. Он имеет в виду служение другим людям и совершенно не имеет в виду себя. Вот то, что не себя говорит, он авторитетно заявляет, я более всех вас говорю языками. Но в церкви я лучше хочу сказать 5 слов на моем наречии, на родном, на котором все понимают, нежели чему слов на ином языке, которого никто не понимает. И не секрет, друзья, что молитва тоже часто зажигает, правда? Не только проповедь, и молитва зажигает на родном языке. Когда-то молитва от Духа Святого приходит. Когда она молитва правильна в глазах Божиих, она зажигает. Братья, 20 стих, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Вот, пожалуйста, на злое будьте младенцы. Младенцы ж не умеют зла делать, правда? Они ни лицемерить не умеют, ни хитрить не умеют. У них что в голове, то и на языке. Что они думают, то они говорят. И здесь Павел говорит, не будьте дети умом. Все-таки, когда мы говорим, будьте как дети, то не все сферы жизни надо подставить под это место, будьте как дети. Вот там будьте как дети, а здесь не будьте дети. То есть надо уже разбираться, где нам надо учиться у детей, а где пусть дети у нас учатся. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. А сегодня, и учения сегодня такие есть, когда хотят, чтобы по уму мы были дети. Такое есть, правда? Есть. И говорить лишь бы что, и действовать, и прыгать чуть не на голове, хоть больше ж дети. Но одно дело, когда то делают дети, а другое дело, когда то делают дяди. Это две разные вещи. И что разрешается детям, то не пойдет дяде с бородой. Потому что и Библия так говорит. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано 21 стих. Иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. И 22 стих. Итак, языки суд знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Я читаю еще один стих, потому что это место не такое простое для восприятия и для понимания. И 23 стих говорит так. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам не знающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? В некоторых случаях И здесь, наверное, надо быть очень чутким к водительству Духа Святого. Когда Господь и перед неверующими говорит на ином языке, но тогда, в таком случае, этот человек не скажет, что вы беснуетесь. Смотрите, что здесь интересно. Во-первых, вы, наверное, вообще знаете, что знамение, если Бог дает, то Он дает его для того, чтобы люди знали, что Бог есть, и могли прилепиться к Нему, правда? Смотрите, что здесь написано интересно. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Не говорю о прочестве. Вот запомнили, что здесь написано? Языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Смотрите, если церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажете, что вы беснуетесь. Что это за знамение, через которое люди скажут, что вы беснуетесь? Вы уловили несоответствие? Это не неправильный перевод. Ведь, по сути дела, язык – знамение для неверующих. То есть, если это знамение произошло, значит, человек должен поверить, что есть Бог, и склониться к Богу. Здесь мы говорим на иных языках, придут не знающие, неверующие, скажут, что вы беснуетесь. Это же не знамение приблизить к Богу, это оттолкнуть от Бога. А дело еще вот в чем написано. Языки – знамение для нас неверующих, чтобы мы поверили, что мы крещены Духом Святым. Вы поняли, что я сказал? Иначе будем убеждать себя, что мы крещены, а знамения нету никакого. Это может быть обманом. Да вот языки – знамения для неверующих, для меня неверующего, чтобы я поверил, что я крещен Духом Святым. И здесь не идет речь о неверующих, которые из мира. Когда речь о неверующих, то он скажет, что они скажут, что вы беснуетесь. А вы хотели бы таких знамений, чтобы были у церкви, чтобы люди говорили, что вы беснуетесь и убегали отсюда? Кому нужны такие знамения? Через которые люди отделяются от Бога, уходят от Бога. А пророчество для кого? Для верующих. Если я верую, что через меня идет пророчество, я их упускать должен. Без веры я это не должен делать. Хотя эффект действия, наоборот, пророчество, если человек идет не знающий, там дальше написано, помните? То что он скажет, если все пророчествуют и обличают его? Скажут, истинно с вами Бог. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Я не знаю, сумел ли я доходчиво объяснить, что я имел в виду или нет. Но вроде бы я понимаю сам, что говорю, но не совсем уверен, что донес то, кому хотел сказать. Языки для меня неверующего, чтобы я поверил, что крещен Духом Святым. А пророчество я тогда только пущу, когда я верю, что это от Господа. Это для верующего. Почему говорят, если сомнение поступило, не пускай. Значит, что-то есть. Вы сейчас поняли меня? То если с этой точки зрения все говорят языками неверующими, скажут, беснуйтесь, неизвестно, что говорят. А если все пророчествуют, почему Павел идет, что лучше с этой точки зрения пророчества? Потому что люди не слышат, ну, непонятное что-то, кто его знает, что. Они конкретно слышат о своих грехах. Они конкретно слышат, что Бог открывает в их жизни. Они говорят, это поклонницы, скажут Богу, ну, первый раз пришел и раскрыли меня с ног до головы. Действительно, это Бог делает. Но просто не надо здесь вот неверующих, верующих, считать неверующих, как мы понимаем, людей мира. И нас, я имею в виду. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть здесь апостол поведет речь о даре, который действует на нашем природном языке и который бывает полезным для церкви и для неверующих. И ведет также речь о иных языках, которые для себя полезны, но без истолкователя они не могут принести пользу тем, кто не понимает, о чем сказано. А для тебя, ну да, ты понял, ты можешь молиться, ты имеешь полное право молиться. Но когда это служение для других людей, тогда уже тут надо разбираться, делать или не делать. Хотя вообще-то, если мы были подконтрольны Духу Святому и были очень внимательны, то Дух Святой никогда не позволил бы проявляться тому, чему не надо, правда? А вот вся беда в том, что мы нечувствительны. Поэтому мы и думаем, и рассуждаем, и уговариваем друг друга, и не понимаем иногда друг друга. 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, и есть откровение, и есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Вот это то, что должно быть в церкви. И если бы вот это действие даров духовных было бы, не надо было бы нам громкой музыки, не надо было бы нам танцев, не надо было бы ходить на голове и орать. А так мы пытаемся подменить, потому что этого нет. Вы поняли, что я говорю сегодня? Вот то, что должно быть в церкви, и что является силой церкви. Мы же часто пытаемся, вот этого нет, но другим путем надо что-то делать. Подменяется одно другим. Я говорю так. Вот сначала пусть у вас будет псалом, откровение, пророчество, истолкование, чудотворение, исцеление. Уже после еще не хватит, уже тогда танцуйте. Но думаю, этого хватит вполне, если бы что-то стало действовать так, как надо. Не надо было бы ничего лишнего. Абсолютно. Вот это и есть ядро, это и есть то, что надо. Это и есть то, что привлекает людей, что надо людям. Когда-то я помню, я уже не говорю, кто, где, когда. Это недалеко, тут одна из сестер завезли эту современную музыку. Там покаялись зэки бывшие, и он послушал. Я даже не перескажу, что он сказал. Плюнул, говорит, зачем ты мне это привезла, я это в зоне наслушал. Ты мне дай что-нибудь божественное. Эти люди понимают, а мы говорим, а какая разница? Что, музыка это что, она божественная, не божественная бывает? Они понимают. Ну, просто выразился так, нехорошо выразился. Что ты мне, говорит, проволокла, ты мне дай что-нибудь серьезное. Это я, говорит, в зоне наслушал такой музыки. Пожалуйста. Поэтому я уже буду кончать. Пусть Господь нас благословит. Я думаю, что на следующий раз мы уже кончим эту 14 главу. Но я хотел бы, чтобы все то, о чем мы сегодня говорили, чтобы оно легло на наше сердце. Чтобы мы немножко понимали, что Господь от нас требует. Почему Господь советует делать так или иначе. И пусть это Господне благословение даст успех каждому из нас в нашем христианском служении. Да благословит нас всех Господь. Аминь.